Не то только есть нечистота и осквернение души, когда кто нечист бывает от скверных страстных помышлений, но и то, если кто превозносится всегдашнюю исправностью поведения и надымается добродетелями, также, когда много думает о своей премудрости и о своем познании Бога и осуждают кажущихся беспечными и нерадивыми братьей. Это видно из притчи о мытаре и фарисее. Не думай получить ослабу от страстей и избежать осквернений, происходящими от них страстными помышлениями, нося еще в себе гордостные и дымящиеся о добродетелях мудрования. Не увидеть тебе двора мира в благостыне помыслов и не войти в храм любви с радостью, во всякой милостивости и тихости сердца, пока надеешься на себя и на дела свои. Если душа твоя страстно прилепляется к красивым телам и подвергается потом тиранству страстных помыслов, рождающихся от сего, не предполагай, что они-то и суть причины, происходящей в тебе бури помыслов и страстного движения. Но знай, что причина сего сокрыта внутри души твоей, которая, как камень некий магнит железа, привлекает к себе вред от лиц в силу предрасположения к тому и злой страстной привычки. Творение же Божие, все добры зело по слову самого Бога и ничего не имеют такого, что давало бы основание к похулению создания Божие. Как плывущую по морю и страждущие морской болезнью не по естественному свойству моря страждут сие, но по причине внутреннего некоего к тому предрасположения в них самих, так и душа не по причине красивых лиц, но по причине в ней самой залегшего расположения к сему злу подвергается крайне сильному влечению и тревоге страстей. Соответственно, внутреннему настроению души инаковым представляется ей и естество вещей. Когда умные чувства стоят в ней в своем естественном чине, и ум незаблудно шествует в понимании тварей, разумно объясняя существо и движение их, тогда в естественном чине видятся и вещи, и лица, и всякое естество вещественных тел, не имеющими сокрытой какой-либо причины заразы или вреда. Когда же сила ее действует не по естеству своему, восставая одна против другой, тогда и это все видится ей не как оно есть по естеству своему. Оно естественное своей красотою не возводит уже ее к познанию Творца, но по причине страстного ее состояния низводит во глубину погибели. Если оставлен быв благодатью, пал ты падением плоти или языка, или помысла, да не покажется тебе сие удивительным или странным, твое это падение и по твоей вине. Ибо если бы ты прежде не подумал о себе что-либо особенное и важное, как не следовало, или не вознесся над кем-либо в горделивом о себе мудровании, или не осудил другого кого в естественной некой немощи человеческой, то не был бы по праведному суду Божию оставлен благодатью и не испытал бы сам своей немощи. Испытал же ты ее теперь, да научишься из сего не осуждать, не мудрствовать, паче еже подобает мудрствовать и ни над кем не возноситься. Падший во глубину зол, отнюдь не отчаивайся в возможности воззвания оттуда, хотя бы ты не извергся и на последнюю ступень адской злобы. Ибо если ты имеешь у себя основание благочестия, усердно заложенное прежде деятельными добродетелями, то хотя бы построенное тобой на нем из разных камней добродетели храмина его, поколеблено быв, подверглось падению и разорению сверха донизу до самого лица страстнейшей земли зол. И тогда Бог не забудет прежних твоих трудов и потов, коль скоро ты сокрушенное от падения своих носишь сердце, которая, помня прежние дни, с воздыханием взывает к нему о своих падениях. Презирая, воззрит он на тебя трепещущего словес его, невидимо коснется очез болезнующего сердца твоего, и прежде трудами заложенное тобой основание добродетели, взяв под свой покров, даст тебе силу большую и совершеннейшую прежней силы в пламенной ревности горящего духа на то, чтобы ты снова трудолюбно стяжал дела добродетели, сгубленные по зависти лукавого, и в духе смирения воздвигнул дом ее, светлейший прежнего, для вечного ее упокоения, как написано. Все, к бесчестию нашему с нами случающееся от людей или от демонов, праведным судом Божиим по его домостроительству случается к смирению суетного надмения наших душ. Целью Бога, правителя жизни нашей, та, чтобы мы всегда были смиренны. Не мудрствовали паче, иже подобает мудрствовать, но мудрствовали в целомудрии, и не думали о себе много, но на Него взирали, и Его блаженному смирению по возможности подражали, ибо Он кроток был и смирен сердцем. Каковыми и нам желает быть Он, претерпевший за нас смерть неправедную и бесчестную. Почему ничто другое так Ему не любезно и не привлекательно во всякой воистину добродетели, и ничто так не сильно возвысит нас от гнующих страстей, как кротость, смирение и любовь к ближнему? Так что, когда мы творим добродетели без соприсутствия их, тогда всякое наше дело не суетно, и всякий труд подвязания бесполезен и Богу неприятен. Вводим им в жизнь добродетельную, к исполнению заповедей и избежанию грехов содействует страх мучений вечных. Тем же, которые через добродетель достигли до созерцания славы Божией, иной, подобно тому, сопутствует страх. Крайне страшный им из любви к Богу, страх чистый, который содействует им к неуклонному пребыванию в любви Божией, так как они боятся страшного от нее поскользновения. Первым, когда они падают, уклоняясь от своей цели, и потом, раскаиваясь, тотчас встают, сопутствует первый страх с благими надеждами, а за вторыми, по зависти дьявола, погрешившими падением с высоты созерцания славы Божией, не тотчас следует второй страх. Но их приемлет мгла некая и тьма осязаемая, полные малодушия, скорбения и горести, с первым страхом мук. И если бы Господь Саваоф не сокращал он их дней такого нестерпимого скорбения, то не спасся бы никто из падающих сим образом. Когда душа успокоится от постоянного докучания страстных помыслов и мучительное жжение плоти увянет, тогда ведай, что внутрь совершилось наитие Святаго Духа на нас, возвещающее об оставлении прежних грехов и о даровании нам без страсти. Пока же она, вонюсь их помыслов, через частое их докучание ощущает, и пока по чреве плоти ее возжигается, да то ли ведай, что далеко от ней благоухание Духа, и что она вся держится в неразрешимых узах страстей и чувств –